Илья Оренбург. «Люди. Годы. Жизнь». Цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Рождение поэта». Москва. Аграф. 2002. Страница 125. Примечание переводчика. Несмотря на полное отсутствие бытовых удобств, на трудности с пропитанием, на придирки властей, Марина в 1918 году видела со многими людьми. И если можно сказать, что перо ее оставалось активным, то и сердце тоже не бастовало. Всегда быстро воспламеняющаяся, она сначала влюбилась в юного, ему исполнился 21 год, когда ей было 25, поэта Павла Антокольского, который был учеником Вахтангова в третьей студии Московского художественного театра, находившейся в Мансуровском переулке на Остоженке. Погрузившись благодаря ему в волнующую и подвижную артистическую среду, она немедленно переключилась на актера и режиссера Юрия Завадского, посвятила ему несколько стихотворений, вошедших в цикл «Комедиант», и стала писать пьесы. Конец декабря 1918 года. Забавляясь тем, как можно заставить беседовать между собой созданные твоей фантазией персонажи, она и не надеялась, что придет время, когда ее маленькие шедевры увидят свет рампы. Но на самом деле главным ее открытием этого периода стала молоденькая актриса Софья Голидей, Сонечка. Влюбленность оказалась мгновенной, любовь разделенной. Софью совершенно покорили авторитет этой, похожей на мальчика-подростка поэтессы, и уникальность ее личности. Да и Марина позволила себе ответить на эту полуребяческую страсть юной подруги, страсть, где к обоюдному восхищению примешивалось сапфическое чувство, в котором обе стыдились признаться даже самим себе. Об этой истории, нежданно ворвавшейся в ее жизнь, Цветаева рассказала в очередном цикле стихотворений и в поэтичнейшей прозе, названной ею «Повесть о Сонечке». Все эти дружбы, все эти мимолетные увлечения не смогли исцелить Марину от главного. Тайна ее рана, судьба мужа, добровольца Белой армии, никак не затягивалась. Думая о нем и его товарищах по оружию, она сочинила целый сборник стихов «Лебединый стан», в котором воспевались те, кто рисковал жизнью, стремясь освободить родину от большевистского ига. Узнав, что после нескольких героических сражений белые войска оказались в ситуации, когда оставалось только сдаться под натиском красных орд, она написала: «Кто уцелел, умрет, кто мертв, воспрянет. И все потомки, вспомнив старину, где были вы? Вопрос как громом грянет, ответ как громом грянет на Дону. Что делали? Да принимали муки, потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дон». Стихи написаны 30 марта 1918 года. Примечание к ним поэта Н.Б. «Мои любимые», включены в цикл «Дон». Примечание переводчика. И еще: где лебеди? А лебеди ушли. А вороны? А вороны остались. Куда ушли? Куда и журавли? Зачем ушли? Чтоб крылья не достались. А папа где? Спи, спи, за нами сон. Сон на степном коне сейчас приедет. Куда возьмет? На лебединый дон. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Сборник стихотворений «Лебединый стан» был опубликован в России только в 1990 году. Примечание автора. Это стихотворение написано 9 августа 1918 года, входит в цикл «Андрей Шенье». Примечание переводчика. Этими стихами во славу добровольцев, вышедших в крестовый поход против большевизма, Марина старалась убедить и себя саму, что была права, став на сторону верности и не побоявшись авантюрного пути. Но каждый день ее тревога, ее тоска возрастала. К тому, что вестей от мужа так и не пришло, добавились отсутствие денег, нехватка еды, дров для отопления, а главное — утрата веры в будущее. Революция была безжалостна к вчерашним богачам. И даже тот жалкий капитал, который хранился у Цветаевой в банке, тоже исчез в ходе конфискации всякого рода. Она существовала, едва сводя концы с концами, продавая последние драгоценности, выстаивая часами в очередях за продуктами, которые выдавали в центрах помощи детям лишенцев, в надежде хоть чем-то прокормить своих двух девочек. Единственное ее платье превратилось в лохмотье. Целыми днями она мела, скребла, стирала. Вот как она описывала обычный свой день в конце 1919 года. «Встаю, верхнее окно еле сереет, холод, лужи, пыль от пилы, ведра, кувшины, тряпки, везде детские платья, рубашки. Пилю, топлю, мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре.